Тротуары у нас узенькие, кирпичные, а то так и мостки. Петр Степанович шагал посредине тротуара, занимая его весь и не обращая ни малейшего внимания на Липутина, которому не оставалось рядом мест. Так что тот должен был поспевать или на шаг позади, или, чтобы идти, разговаривая рядом, сбежать на улицу в грязь. Петр Степанович вдруг вспомнил, как он еще недавно семенил точно так же по грязи, чтобы поспеть за Ставрогиным, который, как и он теперь, шагал посредине, занимая весь тротуар, и припомнил всю эту сцену, и бешенство захватило ему дух. Но и Липутину захватывало дух от обиды. Пусть Петр Степанович обращается с нашими как угодно, но с ним... Ведь он более всех наших знает, ближе всех стоит к делу, интимнее всех приобщен к нему и до сих пор, хоть косвенно, но беспрерывно участвовал в нем. О, он знал, что Петр Степанович даже и теперь мог его погубить, в крайнем случае. Но Петра Степановича он уже возненавидел давно, и не за опасность, а за высокомерие его обращения. Теперь, когда приходилось решаться на такое дело, он злился более всех наших вместе взятых. Увы, он знал, что непременно, как раб, будет завтра же первым на месте, да еще всех остальных приведет. И если бы мог теперь до завтра как-нибудь убить Петра Степановича, не погубив себя, разумеется, то непременно бы убил. Погруженный в свои ощущения, он молчал и трусил за своим мучителем. Тот, казалось, забыл о нем, изредка только неосторожно и невежливо толкал его локтем. Вдруг Петр Степанович на самой видной из наших улиц остановился и вошел в трактир. — Это куда же? — вскипел Липутин. — Да ведь это трактир. — Я хочу съесть бифштекс. — Помилуйте, это всегда полно народу. Ну и пусть. — Но мы опоздаем. Уже 10 часов. Туда нельзя опоздать. Да ведь я опоздаю. Они меня ждут обратно. Ну и пусть. Только глупо вам к ним являться. Я с вашей вознёй сегодня не обедал. А к Кириллову чем позднее, тем вернее.